Михаил Чагадаев. Ожившие камни Гизы. Египетская археология – занятие чрезвычайно сложное, но невероятно захватывающее. Постепенно, сам того не замечая, египтолог погружается в удивительный мир давно почившей цивилизации, никуда при этом не исчезнувшей, продолжающей свою призрачную жизнь в двух шагах от бурлящей суеты современного арабского Востока. Древний Египет незаметно затягивает ученого и заставляет жить по своим законам. Раскапывая и изучая древние гробницы, египтолог невольно соприкасается с людьми, их построившими, и их судьбы становятся ему небезразличны. А читая запечатленные на камнях имена и списки приношений, он делает то же самое, что делали древние поминальные жрецы, сам того не желая, исполняет их обязанности. По египетским представлениям, произнесение вслух имени человека равносильно констатации его существования. И вот получилось, что через тысячелетия древний Египет в лице ученых вновь обрел служителей, отправляющих за упокойный культ. Хотя сама древнеегипетская религия, как и древнеегипетский язык, умерли уже 2000 лет назад. Поистине древние египтяне будут обитать в своем загробном мире, покуда существуют египтологи, способные прочесть их имена. Мир, окружающий египтолога, настолько необычен и парадоксален, что порой очень трудно подобрать слова для его описания. Но, возможно, именно поэтому он обладает магической притягательностью, особенно Гизехские пирамиды, символ древнего Египта для современного человека. В стране пирамид их насчитывается около сотни, но мало кто знает об этом. Три каменных гиганта на Гизехском плато, близ Каира и особенно Великая пирамида Хеопса воспринимаются как квинтэссенция древнеегипетской цивилизации, запечатленная и зашифрованная в камне мудрость и тайные знания. Действительно, Гизехские пирамиды и некрополь вокруг них производят ошеломляющее впечатление. Невероятные размеры пирамид и неправдоподобный размах каменного строительства глубочайшей древности повергают в шок. Неудивительно, что человеческий разум отказывается верить в то, что миллионы каменных блоков были вручную вырублены в скалах каменными и медными орудиями, доставлены на место, обтесаны, уложены и пригнаны друг к другу так, что между ними не пройдет и лезвие бритвы. И все это только ради сохранения мумии набальзамированного тела фараона. Для европейца это выглядит настолько бессмысленно и даже дико, что он невольно начинает искать другие объяснения назначения пирамид. Чем они только не были за время знакомства с ними иноземцев. И житницами библейского Иосифа, и обсерваториями, и храмами эзотерических учений и тайных знаний. И забавно, что при всей фантастичности большинства этих идей, для современного человека именно они кажутся более приемлемыми, чем подлинное назначение пирамиды – быть гробницей. Но дело в том, что гробница – это крайне бедное обозначение того, чем пирамида была для древних египтян. Если бы пирамидологи владели теми же данными, которыми располагают египтологи, в первую очередь знанием древнеегипетского языка и особенностей древнего мышления, погребального обряда и заупокойного культа, они, наверное, сами поразились бы чудовищной тривиальности и банальности своих эзотерических и инопланетных теорий. Отправляясь в путешествие в любую страну, неплохо заранее ознакомиться с ее историей, культурой, религией, языком и обычаями. То же самое, даже в большей степени, справедливо для путешествия в древность. В любом путешествии хорошо бы иметь хотя бы краткий путеводитель. Египтологи вот уже 170 лет пишут такой путеводитель, но их сведения все еще слишком отрывочны, а порой слишком трудны для понимания неспециалиста. Египетская археология – это как раз и есть путешествие за знанием подлинной реальности Древнего Египта. И как ни трудно, по крохам, собирание этих знаний – все же ответ на загадку пирамид можно найти без помощи телескопа и магического кристалла, той странной и во многом еще малопонятной для нас реальности, в которой жили и творили свою культуру сами древние строители пирамид. Египтяне обозначали свою страну словом «хину», которое обычно переводится как «родина». Буквально оно означает «нутро», «нутро единого тела», «Египта». Хину – это то единственное на земле место, где все живет согласно Маат, изначально Богом установленного мира порядка. Правда, истина, справедливость, закон. Понятия Маат входят и законы природы, и законы людские, включая соблюдение религиозных обрядов. От неукоснительного следования Маат зависит не только процветание страны, но и космический порядок, восход и заход солнца, разливы реки. Поэтому на людях лежала огромная ответственность, особенно на тех, кто отвечал за правильное отправление культа – жрецах. Но в наибольшей степени это относилось к фараону, существу двойной природы, человеку по матери и богу по отцу. Фараон был связующим звеном мира людей и мира богов, проводником божественной воли и гарантом соблюдения Маат. В идеале Египет жил как действительно единый организм, подобно тому, как бесчисленные боги египетского пантеона были фактически различными эманациями, частями тела единого бога, так все египтяне являлись частичками, проявлениями своего царя, носителями и исполнителями его воли. Все они, включая высших сановников, были его хему. Это же слово, с нашей точки зрения парадоксально, применялось и для обозначения его величества. Имелось в виду, что фараон был хему бога, но одновременно и своим собственным. Строго говоря, фараон был единственным египтянином, обладавшим своей собственной волей, видимо, автоматически совпадавшей с волей бога. Остальные же только выполняли ее, подобно тому, как движение рук и хождение ног выполняют задуманное сердцем. Как можно заключить из самого древнеегипетского языка, человек в системе египетского мышления был не прародителем действий, а скорее инструментом высших сил, порождающих эти действия. Только соблюдение всем организмом всеобщего божественного установления обеспечивало пребывание в Египте Маат. Если она уходила, воцарялась и Сефет, антипод Маат, Маат с обратным знаком. Впрочем, во времена Древнего Царства Египет переживал наисчастливейшую пору человечества. Начиная со времен Первотворения, мир развивался только согласно Маат, становясь все более и более совершенным. Грандиозное величие Древнего Царства было тому свидетельством. В истории человечества просто еще не было примеров, когда поступательное развитие мироздания давало бы сбой. До крушения Древнего Царства в Египте мир еще не знал случаев гибели и распада огромного великого государства. Ничто не предвещало подобной катастрофы, и люди даже в кошмарном сне не могли вообразить такое. Возможно, поэтому галерея скульптурных портретов людей Древнего Царства, одно из величайших достижений человеческой цивилизации, это вереница образов, доподлинно сопричастных вечности, в чьем мире еще просто не было места для рефлексий о тщете всего сущего и бренности бытия. Каждое царствование было очередной теофанией. Можно сказать, что Бог никогда не покидал Египет, Просто он периодически менял свою внешнюю оболочку, когда та приходила в негодность. Время, прожитое под властью того или иного фараона, было временем проявления Бога под тем или иным именем. Оно имело свое начало и свой конец, фактически начало и завершение истории. Отчасти это напоминает эпохи царствования, на которые японцы делят историю своей страны. Однако трудно сказать, насколько египтяне воспринимали смену царей как очередное пришествие того же самого бога. Теоретически это было так, но похоже, что двойственная природа царя все-таки делала каждое царствие уникальным. Египтяне вели летоисчисление по годам царствий, и по завершении одного царствия летоисчисление начиналось заново. Но они, тем не менее, составляли летописи. С нашей точки зрения, списки царствий с наиболее важными событиями. Таким образом, каждое царствие, каждая теофания действительно являлась законченной эпохой и обладала индивидуальной значимостью и исторической неповторимостью. Это была не история в нашем понимании, а сумма эпох, обладавших каждая своей индивидуальностью. На деле это выражается в том, что при каждом царе воздвигался его персональный дворец. Мы бы сказали, что каждый фараон имел свою столицу. Иногда разительно отличается стиль искусства, возникают важные богословские доктрины. Действительно, глядя, к примеру, на эволюцию стиля архитектуры хотя бы одного гизихского некрополя, мы, похоже, вправе говорить о Египте Хеопса, Египте Хефрена и так далее. Видимо, это в какой-то мере соответствует египетским представлениям. Пирамида и соответствующий ей некрополь – это полностью перенесенное в иной мир царствование. Почившие вельможи также окружают своего владыку и также верно служат ему, как и при жизни. Индивидуальный мир вельможеских гробниц древнего царства складывается в мир двора того или иного фараона, и этому ничуть не мешает соседство другого такого же двора. Это другая историческая эпоха, другая жизнь, другой Египет. В нашей системе аллегорий это можно было бы сравнить с ночным смотром наполеоновских войск, навечно оставшихся таковыми, хотя история Франции отнюдь не ограничивается эпохой великого корсиканца. Итак, употребляя современные термины, фараон – это метафизическая совокупность всех древних египтян своего времени. Таким образом, когда они возводили фантастическую по размерам каменную усыпальницу своему владыке, они тем самым творили ему нерушимую вечную оболочку. Новое тело, а по сути новое – вечное и нерушимое тело всей страны, его времени. Получается, что как живой фараон был гарантом жизни своих подданных, так он же в виде пирамиды оказывается гарантом бессмертия Египта Хеопса, Египта Хефрена, Египта Микерина. Исследование гробниц простых смертных – занятие не менее сложное, чем изучение пирамид. Дело в том, что египетская гробница – это не просто могила с останками покойного, а сложнейший комплекс надземных и подземных сооружений, множество рельефов и надписей, помимо предметов, которые в нее помещались. В эпоху Древнего Царства, третье тысячелетие до новой эры, когда возводились великие пирамиды и создавался некрополь, гробницы строились следующим образом. В скале вырубалась глубокая вертикальная шахта, ведущая в погребальную камеру, куда во время похорон опускали саркофаг с мумией усопшего. Там она должна была оставаться, пока в нее не вернется Ба, одна из сущностей человека, которая часто и неточно трактуется как его душа. Чтобы Ба мог вернуться в тело, последнее должно было оставаться нетленным. Для этого и совершалась мумификация. Над шахтой, которая после погребения засыпалась песком и закрывалась каменной плитой, возводилось надземное каменное сооружение, называемое ныне арабским словом «мастаба» — «скамья возле дома». Таких мастаб на Гизихском плато сотни. Внутри мастабы находились молельня, куда приходили родственники покойного и его поминальные жрецы, слуги Ка, чтобы совершить жертвоприношение. По представлениям древних египтян, в молельне проходила граница между миром живых и миром мертвых. Этот иной мир мы видим на рельефах, покрывающих внутренние стены мастабы. Для нас, сколько бы ни восхищало мастерство египетских художников, эти изображения остаются картинами древней египетской жизни, портретами далекого прошлого, шедеврами великого искусства. Нам, мыслящим совершенно другими категориями, нежели древние египтяне, очень трудно представить, что для них гробничные рельефы были не в метафорическом, а в совершенно буквальном смысле дверью и обозначались словом «дверь». Это была подлинная дверь на границе между мирами, тоненькой пленки изображений, покрывающих толщу стен. Сквозь изображение двери изображенные проникали в пространство гробницы и уходили обратно. Точно так же и иероглифы, рисунчатые знаки египетской письменности, служили дверью для слов, которые они изображали. Изображения людей и предметов на произведениях египетского искусства принадлежат одновременно двум мирам, стоят на самой границе между ними. Отсюда и происходит столь характерный и причудливый для нас разворот фигур в древнеегипетском и не только в нем искусстве. По этой же причине поворот фигуры лицом направо встречается во много раз чаще, чем поворот налево. Дыхание жизни, то есть с этой стороны границы, входило в правое ухо, а дыхание смерти — в левое. При таком развороте правое ухо и правый глаз обращены к нашему миру. Из-за самого пространственно-географического устройства Египта, вытянутого почти идеально с юга на север, понятие «правое-левое» совпадало с понятием «восточное-западное». А поскольку, в отличие от нас, древний египтянин был ориентирован на юг, то запад у него был справа, а восток — слева. Поэтому вместо «правое» говорили «западное», а вместо «левое» — «восточное». Обращенный на изображениях лицом направо покойник уже в силу одного этого всегда обращен лицом на запад, независимо от того, как реально расположена в пространстве плоскость изображения. Поэтому даже такие сцены, как плавание на запад, могут спокойно располагаться на восточной стене гробницы, а корабли при этом, с нашей точки зрения, плыть на юг. Для древнего египтянина ничего не менялось. Корабли плыли направо, то есть на запад. В гробнице обитала одна из сущностей погребенного в ней человека, его Ка. Обычно она трактуется как двойник. Ка рождался вместе с человеком, а после его смерти продолжал вести существование в его последнем пристанище. Как правило, Ка обитал в статуе покойного, которую ставили в специальное закрытое помещение – сердаб. Поскольку Ка полностью повторял внешность человека, статуи стремились придать максимальное сходство с оригиналом. Видимо, это послужило одной из причин появления в Египте скульптурных портретов за тысячелетия до античного искусства. Ка нуждался в пропитании, и родственники умершего регулярно снабжали его всем необходимым, складывая на специальный жертвенник мясо, птицу, кувшины с пивом, различные хлеба. Чтобы покойный мог все это получить, на западной стене гробницы делали изображение так называемой ложной двери, ведущей в загробный мир. Когда живые покидали гробницу, Ка выходил из этой двери и забирал приношения. Посещение гробницы и принесение жертв были важнейшим ритуалом, сопровождавшимся произнесением магических формул и совершением определенных действий. Иероглифические надписи на стенах не только служили дверью для соответствующих заклинаний, комментировали изображения и рассказывали биографию покойного, главное, они сохраняли его имя, еще одну важнейшую сущность человека. По египетским представлениям, не только все, что существует, имеет имя, а все, что не существует, его не имеет, справедливо и обратное. Все, что имеет имя, существует, но все, что не имеет имени, пусть даже раньше имело, но утратило, не существует. Таким образом, пока существует и благоденствует имя, жил, живет и будет жить человек, его носящий. Люди, сооружавшие гробницы в Гизихском некрополе, были родственниками и вельможами фараона, строившего свою пирамиду. Подобно тому, как они окружали его при жизни, их гробницы располагались под Богом, то есть поблизости от пирамиды. Таким образом, большинство гробниц некрополя относятся ко временам IV династии, периоду, когда возводились три великие пирамиды. Но не только. Много гробниц относятся и к более поздним временам, когда царские пирамиды и припирамидальные некрополи строились уже не в Гизе, а на 20 километров южнее, в Абусире, а затем в Саккаре. На то были свои причины. Фараон, естественно, оставался богом и после смерти. Его заупокойный культ продолжал отправляться многие десятилетия, а возможно и века после его кончины. Целый штат жрецов трудился в заупокойном храме. Во главе их стоял начальник жрецов. Возможно, хранители пирамид были родственниками царя. Но так или иначе, они, хотя и жили много позже своих подопечных, по должности как бы входили в мир двора давно почившего фараона и строили свои гробницы в тени той пирамиды, которой они служили. Для своих современников они были людьми, относящимися к прошлой исторической эпохе, как бы современниками своих предков. Видимо, не случайно, в художественном стиле оформления их гробниц подчас проявляется сильнейшая архаизация, нарочитое следование искусству той эпохи, которой правили их владыки. Для Гизы это стили эпохи IV династии. На Земле найдется немного мест, столь же сильно притягивающих археологов со всего света, как Египет. Десятки стран имеют здесь свои археологические миссии. И только российские египтологи за последние 70 лет их не имели. Правда, в начале 60-х, когда весь мир занимался спасением египетских памятников, которым угрожало затопление после возведения высотной Асуанской плотины, два полевых сезона наши археологи там работали. Но обстоятельства сложились так, что после этого поработать не пришлось. Только в 1996 году наконец произошло то, о чем долгие десятилетия не приходилось и мечтать. Благодаря поистине героическим усилиям сотрудника Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктора исторических наук Элеоноры Ефимовны Кормышевой, российская экспедиция получила разрешение работать в некрополе Гизы. Надо сказать, что получить в Египте лицензию на раскопки и разрешение на открытие новой миссии очень непросто. Однако руководство службы древности пошло навстречу российским археологам, сделав для них редчайшее исключение. Гизихский некрополь изучается египетскими учеными и ныне практически закрыт для иностранцев. Возможно, на это решение повлияли особые отношения между отечественной египтологией и Египтом. Владимир Семенович Голенищев, первый русский египтолог, чья коллекция составляет нашу национальную гордость, основал в Каирском университете кафедру египтологии. Его ученик, русский египтолог Викентьев, стал профессором Каирского университета и воспитал плеяду египтологов, в числе которых нынешний глава службы древностей и многие из членов Высшего совета археологии. Гиза. Это слово обладает магической притягательностью. И неудивительно, эта местность на южной окраине Каира не менее известна, чем Афинский Акрополь или Римский форум. Здесь находятся три самые большие и самые знаменитые из египетских пирамид. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, 27-26 века до нашей эры. Тысячи туристов ежегодно посещают их и гигантский некрополь, раскинувшийся у их подножья. Гиза изучается десятки лет, и, казалось бы, ничего нового узнать о ней уже нельзя. Но египетская земля хранит такое несметное количество сокровищ, что еще не одно поколение археологов может рассчитывать на сенсационные открытия. Небольшая российская экспедиция. Сначала нас было только трое, три московских египтолога, Элеонора Кормашева, Ольга Томашевич и автор этих строк, получила для исследования гробницу весьма примечательной особы, хранителя пирамиды Хефрена, начальника коллегии жрецов, служивших в ее заупокойном храме. Звали его Хафранаанх, что означает «доживет Хефрен». Гробница эта была совершенно не изучена. Кроме имени и титулатуры хозяина и сделанных в середине прошлого века прорисовок рельефов, о ней ничего определенного известно не было. Поначалу цель у нашей экспедиции была только одна – исследовать иероглифические надписи и изображения на стенах гробницы. Но, как часто бывает, очень скоро эти планы изменились в корне. У высеченной в скале гробницы Хафранаанха странная судьба. О ее существовании знали всегда, но в отличие от множества других погребений, она осталась практически неисследованной. Еще в начале 19 столетия ее время от времени посещали любопытствующие путешественники, и среди них, к несчастью, любители оставлять свои имена на стенах великих сооружений. От этих, с позволения сказать, цивилизованных визитеров, рельефы и надписи гробницы изрядно пострадали. В 40-х годах XIX века гробницу посетила прусская экспедиция Карла Рихарда Лепсиуса, которая скопировала изображение и, тогда это считалось нормальным делом, выломала и увезла кое-какие детали в Берлин. Более гробница Хафранаанха никем не изучалась. Приезжие продолжали царапать свои имена на стенах, а ветер заносил ее песком. Уже в наше время служба древностей навесила на вход железную дверь и установила кирпичную подпорку под треснувший потолок. Когда в 1996 году на восточном плато Гизы появились русские археологи, из-под песка виднелась только верхняя часть железной двери. Таким образом, нам с самого начала пришлось заниматься раскопками. Но когда часовня была расчищена, мы увидели, что под слоем песка скрываются совершенно неизвестные подземные помещения. В гробнице оказалось четыре колодца и один наклонный пандус, ведущий в огромную погребальную камеру. Все это требовало немедленного археологического обследования. Постепенно гробница Хафранаанха переставала быть только безликим номером на археологическом плане Гизы. Из глубины 5000 лет начала проступать история создания гробницы и ее драматическая судьба. Эта гробница оказалась совершенно особым сооружением и, видимо, заставит задуматься ни одного исследователя египетских гробниц. И, наконец, расчищая ее от песка, мы множество раз обнаруживали следы присутствия соседей нашего хранителя. Его гробница далеко не одинока на этом склоне, и где-то вокруг нее скрывается никому еще неизвестный некрополь. К северу от Великого Сфинкса, на самом отроге восточного плато Гизы, там, где оно круто обрывается вниз, нашли свое вечное упокоение некоторые из хранителей пирамид. Отсюда открывался вид на долину, покрытую дивной и буйной растительностью, на сверкающую серебром гладь великой реки, а вдалеке виднелись белые стены Мемфиса, блистательной столицы Древнего Царства. Видно отсюда и другое. За уходящими на юг бескрайними волнами ослепительно белого песка вздымаются ввысь пирамиды Абусера, гробницы царей пятой династии. Начиная с их правления, когда четвертая династия, видимо, после каких-то потрясений ушла в прошлое, египетские владыки, будучи уже не в состоянии соперничать с колоссальными надгробиями предков, навсегда покидают Гизу. Они возвращаются в западный Мемфис, Саккару и Абусер, чей относительно мягкий по сравнению с Гизой грунт не выдержал бы чудовищного веса великих пирамид. Но зато из расположенного непосредственно рядом города их 60-70-метровые надгробия вовсе не казались карликами по сравнению с вдвое превышающими их гизихскими исполинами, а великолепная облицовка скрывала их скромные каменные тела. Это теперь, когда большинство из них превратилось в бесформенные холмы, а то и просто кучи мусора, все встало на свои места. А тогда они блистали великолепием, а не теряющиеся в желтой дымке туманные треугольники далекой Гизы. Для современников 5-6 династий гизихский некрополь вставал грандиозным исполинским призраком великой эпохи, блиставший, но ушедший к своему Ка, а потому не менее сакральный и не менее отдаленный, чем время, когда землею непосредственно правили боги. Глядя со своего плато на Абусерский некрополь, хранители гизихских пирамид находились от него и от бурлящей жизни великого Мемфиса не только в 20 километрах к северу, они принадлежали другому, давно ушедшему миру. Многие их гробницы не были мастабами, а вырубались прямо в скале, так что снаружи был виден только вход. Хафраанг устроил себе именно такую усыпальницу с вытянутой с юга на север прямоугольной часовней 7 метров длиной, 3 шириной и высотой около 3 метров. Вход в гробницу располагался, как и положено, на востоке, возле северной стены, на которой резчики по камню изобразили плавание Хафраанха через болотные заросли, где среди папирусов и камыша порхали птицы и бабочки, а болотные кошки подстерегали добычу. На широких косяках входа они изобразили самого хозяина гробницы. Слева молодым человеком, только начинающим свою карьеру, а справа — полным пожилым начальником жрецов, служивших большому Хафра, пирамиде Хефрена. Слева от входа на восточной стене входившие в гробницу видели большие рельефные изображения Хафраанха, опирающегося на посох и держащего на поводке собаку. Его сопровождает и Тети, брат покойного, чья гробница тоже находится в Гизе. Судя по одеянию и Тети, на плечи его наброшена леопардовая шкура, он был заупокоенным жрецом Хафраанха. Перед хозяином гробницы стоит его сын, писец Хафра Усеркау, со списком заупокоенных жертв в руках. Хафраанх слушает длинный перечень и наблюдает за тем, как все это доставляется. 6 длинных регистров изображений показывают, как исправно ловится для него рыба и птица, как крестьяне собирают урожай и ссыпают зерно в хранилище, а погонщики скота гонят к нему 835 быков и 220 коров, 760 ослов, 2235 коз и 974 барана. Конечно, в реальности изображено гораздо меньше животных, но над ними записано точное их число. Именно из такого огромного количества скота гробницу Хафраанха иногда называют «гробницей чисел». На южной стороне мы снова видим Хафраанха, сидящего на широком кресле в обществе своей жены Херенка, жрицы двух богинь, Хатхор, владычицы Сикаморы, госпожи города Дендеры и богини Нейт, открывательницы путей. Херенка нежно обнимает мужа за плечо, а у кресла, поджав ноги, сидит их дочь Уритка. Все необходимое пропитание уже приготовлено и сложено на жертвенный стол перед хозяином гробницы. Поминальные жрецы подносят ему ритуальную пищу. Бычью ногу, тут же разделанной туши быка, напитки. Трое сыновей Хафраанха и Херенка, Хафра-Усеркау, Ниферку и Хафраанх младший играют на свирелях и флейтах, а трое их дочерей, Джевка, Херенка-младшая и Уритка, поют под их аккомпанемент. Западная стена, наверное, самая интересная. В южной ее части вырезана ниша, где стоит статуя покойного. Только ее спина соприкасается с толщей камня, из которого она высечена. А дальше, одна за другой, пять ложных дверей. Возле западной стены высечены три колодца, ведущие в погребальные камеры. Первый, 10-метровой глубины, принадлежал самому Хафраанху. Два других, 3-метровых, жене покойного и, возможно, каким-то их родственникам, Херемеру и его жене Ишипет. Мумия хранителя пирамиды покоилась в прямоугольном деревянном саркофаге, отштукатуренном и покрытом желто-розовой краской. Саркофаг, в свою очередь, был помещен в табут, прямоугольное углубление, высеченное в полу камеры возле западной стены. При этом он опирался на 3 деревянные балки, входившие в специально сделанные пазы по краям табута. Таким образом, сам саркофаг не касался земли. Пространство под саркофагом было заполнено чистейшим речным песком. Он словно плыл по волнам потусторонней реки, туда, где пребывают души египтян, пока им не придет время воссоединиться с телом. Возле саркофага были помещены сосуды, некоторые очень ценные, с едой и напитками. Все это вместе с саркофагом, на 3/4 возвышающимся над табутом, было закрыто 3 слоями тщательно пригнанных друг к другу каменных блоков. Надо заметить, что в этом гробница чисел уникальна. Других примеров подобной системы погребения Гизихский некрополь не знает. Блоками же был замурован и вход в погребальную камеру. Когда гробница была закончена, она представляла собой замечательное зрелище. Великолепные рельефы, статуи и ложные двери были раскрашены, и прекрасная яркая жизнь вечно плыла над каменными глазами Хафраанха, смотрящего из своей ниши. Хафраанх, видимо, прожил вполне счастливую жизнь. Он сделал блестящую карьеру, оставил после себя 3 сыновей и 3 дочерей, обеспечил себя прекрасным местом последнего упокоения и мог быть весьма доволен своей судьбою. Шли века. Ушло в прошлое древнее царство, потом среднее, новое. Одна династия фараонов сменяла другую, а покойный хранитель 2-й Гизихской пирамиды и его родственники мирно почивали в своих погребальных шахтах. Давно уже перестали служить в гробнице поминальные жрецы, но крестьяне и слуги на рельефах все продолжали доставлять пропитание своему хозяину. Но вот настал день, когда в гробницу пришли совсем чужие люди, искавшие подходящее место для нового погребения в заполненном до предела Гизихском некрополе. Они уже не испытывали почтения перед хранителем, умершим 1000 лет назад. Пришельцы расширили гробницу, уничтожив северную стену с изображением плавания в зарослях папируса, вырубили в скале новую погребальную камеру, в которую вел круто спускающийся пандус. У новой, оставшейся необработанной северной стены, они высекли двухметровый колодец с крохотной погребальной камерой. Новые хозяева заменили давно истлевшую дверь на большую по размерам и окончательно изуродовали остатки рельефов с болотной сценой. Кто были эти люди? Мы этого никогда не узнаем. Ни на стенах, ни на камнях не сохранилось ни одного имени. Потом в гробнице побывали грабители, тоже сильно ее попортившие. Проверяя, нет ли за статуей скрытого помещения, они просверлили коловоротом отверстие и сбили мешавшие им лицо статуи. А может быть, опасались гнева хозяина? Уничтожили часть ложной двери. В поисках ценностей они выкинули из гробов мумии и хозяев, и пришельцев, и, скорее всего, разломали их на куски. Это было чудовищным несчастьем, по представлениям древних египтян. Но рельефы, а главное, написанные иероглифами имена, по тем же представлениям хоть как-то восполняли гибель останков Херенка и Ишепет. Судьба отомстила узурпаторам гробницы чисел. От них не осталось ничего. Но и сама природа оказалась безжалостной к праху хранителя пирамиды. За несколько тысячелетий грунтовые воды много раз затопляли погребение, неумолимо уничтожая его. Печальный опыт многих археологов показывает, что для превращения древних предметов в пыль достаточно и однократного затопления. В конце концов, одряхлевший саркофаг рассыпался под массой каменных блоков, всей своей тяжестью рухнувших на мумию. Погребение погибло. В раздавленных, сгнивших и сплющенных останках Ба-Хафраанха уже никогда бы не узнал своего тела. Отныне дух хранителя пирамиды обитал в часовне, в чудесных рельефах на границе миров. Столетия за столетием протекали над Гизой. Безвозвратно ушла древнеегипетская цивилизация, и на всей земле уже не было человека, который смог бы прочесть имя хранителя, высеченное над входом в его гробницу. Память об этом человеке растворилась во тьме веков, и ничто не напоминало о нем, пока в 1842 году Карл Рихард Лепсиус не прочел его имени, и Хафраанх, начальник жрецов пирамиды Хефрена, вышел из потустороннего мира сквозь дверь рельеф в пространство своей гробницы. Вот, пожалуй, и все, что мы сегодня можем сказать о Хафраанхе и его Доме Вечности, одной из лучших скальных гробниц Гизы. Будем надеяться, что мы сможем закончить исследование гробницы чисел. Когда все, что необходимо сделать на месте, будет сделано, и тишина, нарушенная нашим вторжением, вновь установится в капелле и погребальных камерах, наступит время кабинетной работы, научной обработки всего, что мы обнаружим, и прочтение надписей, часть которых, похоже, вполне может поставить исследователя в тупик. И значит, новые вопросы и снова работа, чтобы ответить на них.